Глава 12. Заботливая тетушка. «Ирод!» — воскликнула обессиленно Дарья Гавриловна и с ненавистью посмотрела на грузную фигуру мужа, который стоял над ней. «Господь отомстит вам за мои мучения!» Ее голос был слаб, и она еле говорила. «Замолчи!» — процедил Нелидов и отошел от женщины, сидящей на полу. «Я и так опаздываю, а будешь пререкаться, отведаешь моего кулака!» Нелидов был зол. Еще с утра Дарья Гавриловна начала истерику, требуя, чтобы он отступился от своих планов относительно Кати. Крики и звуки бьющейся мебели слышались в доме Нелидовых с рассвета, и когда в дом прибыл Левашов, наряженный и блестящий, лакей передал ему распоряжение Петра Ивановича. «Вы поедете в церковь с Екатериной Васильевной одни, а Петр Иванович подъедет позже». Левашов согласился, и уже в 8 часов к нему вывели Катюшу, бледную и невозможно прекрасную в голубом кружевном платье. Под руки ее держали 2 дюжих слуг и не отпускали ее ни на шаг. Они же и поехали сопровождать молодых в церковь. Нелидов отошел от жены и надел праздничный черный камзол с вышивкой. Петр Иванович собирался в церковь и понимал, что, наверное, опоздает. А еще эта мерзкая женщина достает его своими истериками с самого утра. Дарья Гавриловна, обессилевшая от многодневного недоедания, тяжело привалилась к стене, но ее дух еще не был сломлен. «Думаете, я не знаю, как вы заставили ее?» — начала она тихо и до боли сжала дрожащие руки. «Бедная девочка, лучше бы вы сразу убили меня. Возможно, тогда бы вам не удалось заставить ее выйти замуж за Левашова». «Заткнись, я тебе сказал!» Уже заорал Нелидов и, вновь подскочив к жене, замахнулся на нее, намереваясь ударить ее. Дарья Гавриловна подняла слабые руки, пытаясь закрыться от жестокого мужа. Внизу зазвонил колокольчик, а затем раздался сильный стук в дверь. Петр Иванович напрягся и медленно опустил занесенную руку, не понимая, кого это принесло в такую рань. Катерина уже уехала с Левашовым в церковь, а больше Нелидов никого не ждал сегодня. Сильный стук повторился. Нелидов быстро выскочил в коридор, забыв запереть Дарью Гавриловну на ключ. Дворецкий уже открыл дверь. И Петр Иванович с верхней ступеньки лестницы увидел, как несколько человек в белой форме гвардейцев вошли в парадную. Первый из них поднял голову и заметил Нелидова, который застыл наверху лестницы. Петр Иванович с удивлением узнал в молодом офицере Ивана Алексеевича Воронцова. Граф снял треуголку и, чуть наклонив в знак приветствия гордую голову, обратился к Нелидову. «Жаль портить вам праздник, Петр Иванович, но у меня есть приказ государыни», – произнес громко Воронцов. Его глаза быстро пробежались по сторонам, как будто он кого-то искал. «Да, сегодня моя племянница выходит замуж», — сказал испуганно Нелидов и начал медленно спускаться. «Кстати, где она? Я хотел бы лично засвидетельствовать ей свое почтение», — заметил Иван, напряженно глядя на Петра Ивановича, который подошел к ним. «Она уже в церкви». «Но ведь...» — замялся Воронцов, едва не вымолвив фразу о том, что знает, что венчание назначено на 10 утра. А теперь было всего лишь 9:15. Иван понял, одно неверное слово, и он покажет свою заинтересованность в Катюше этому мерзкому человеку. Известие о том, что она уже уехала, и он опоздал с объяснением, вмиг вывело Воронцова из себя. Его профиль заострился и стал почти каменным. «Именем императрицы нашей Елизаветы Петровны вы арестованы», – прочеканил граф Воронцов. Не успел Нелидов ничего понять, как гвардейцы, которые пришли с Воронцовым, быстро, не церемонясь, подхватили руки Петра Ивановича и поволокли его на улицу. Нелидов, похолодев от жуткого предчувствия, завизжал. «Иван Алексеевич, что же это? Вы же мне обещали заступничество!» Воронцов, прищурившись вслед удаляющемуся в окружении солдат Нелидову, холодно произнес. «Не припомню такого». После того, как дверь за гвардейцами закрылась, Иван мрачно оглядел парадную и уставился на белую дверь, за которой месяц назад увидел Катюшу в розовом платье под руку с женихом. Он немного постоял, лихорадочно размышляя, что ему делать дальше. Ехать в церковь и остановить венчание, чтобы объясниться с девушкой? Да, был шанс на то, что Катюша после ареста дяди откажется выходить замуж за Левашова, но Иван не знал, верные ли выводы он сделал из всего того, что узнал. Пока он колебался, откуда-то сверху над ним послышался тихий, обессиленный, мелодичный голос. «Постойте, сударь!» Воронцов обернулся, приподняв голову вверх. Он увидел Дарью Гавриловну, едва стоящую на ногах и тяжело опирающуюся о перила лестницы наверху. Некогда белое платье женщины было грязно-серого цвета, она была невозможно худа. «Иван Алексеевич, мне надобно поговорить с вами», вымолвила Нелидова тихо. «Что вам угодно, сударыня?» спросил недовольный Иван и презрительно посмотрел на женщину. Все, кто окружали Катю, казались Ивану вредными людишками, которые настраивали девушку против него. «Прошу вас, выслушайте меня», — начала Дарья Гавриловна и попыталась спуститься с лестницы, но обессиленные от голода ноги не слушались ее. «Я очень тороплюсь, сударыня, мне надо идти», — быстро вымолвил Воронцов и уже хотел стремиться к выходу, но Дарья Гавриловна выпалила из последних сил. «Постойте, я хочу поговорить с вами о Катюше». Она уже достигла лестницы, но в следующий миг не удержалась на немощных ногах. Нелида бы упала на верхней площадке лестницы без сил. Молодой человек тут же проворно устремился к ней и, быстро поднявшись к Дарье Гавриловне, легко поднял ее на руки и спустился с ней вниз. Усадив женщину на маленькое канапе, что стояло у стены в парадной, он хотел уже отойти от нее, но Нелидова поймала его за руку и прошептала. «Вы должны поехать в церковь за Катюшей и остановить венчание, ибо она любит вас». Воронцов опешил, напряженно посмотрел на Дарью Гавриловну и отметил, что женщина смертельно бледна. Ее лицо было серого оттенка с впавшими бледными глазами. Иван поджал губы лишь из жалости к несчастной, его мрачное лицо чуть разгладилось, и в глазах молодого человека появилась заинтересованность. «Остановить венчание?» «Катюша любит вас, и вы должны быть вместе. Мой муж не волил ее, а меня морил голодом, чтобы она согласилась венчаться с господином Левашовым. Но Катюша любит только вас». Воронцов, бледный и дрожащий, молчал несколько минут. Он боялся поверить в слова Нелидовой. Неистово желая удостовериться в словах женщины, молодой человек через силу глухо с болью выпалил. «С чего вы взяли, что она любит меня? Она гнала меня, пока не узнала, что я богат. И вы думаете, что девица, которой нужны лишь деньги, достойна моего расположения?» «О, как вы ошибаетесь! Все вовсе не так!» — воскликнула Дарья Гавриловна в сердцах. «Она поняла, что любит вас уже очень давно, наверное, еще в июне. Тогда она ездила, искала вас в доме вашего дяди, думая, что вы его приказчик. В то время она еще не знала вашего настоящего имени и положения». Воронцов, не спуская взора с Нелидовой, побледнел. Медленно стянув со своей головы треуголку, он тихо вымолвил. «Предположим, она искала меня в доме дяди. Я знаю об этом. Но с чего вы решили, будто она до сих пор любит меня? Ведь сейчас она выходит замуж за господина Левашова», — закончил Воронцов взволнованно. «Она всегда вас любила», — просто сказала Дарья Гавриловна. «Я знаю, что именно вы спасли ее тогда от тех душегубов и спрятали в лесу. Едва вы появились в Петербурге тогда весной, как она поняла, что поступила необдуманно, убежав от вас, и хотела разыскать вас. И дважды ездила к вашему дяде и хотела объясниться с вами и выйти за вас замуж. Я отговаривала ее, ибо думала, что вы простой приказчик, но она ничего и слушать не хотела. Твердила, что любит вас и будет счастлива только с вами, пусть и в убогом жилище. Но вы уехали на войну, а мой муж смекнул, что Катюша слишком красива, чтобы выпускать ее из рук, и он решил побыстрее выдать ее замуж и стрясти с будущего жениха побольше денег. Попался Левашов. Он без памяти влюбился в Катюшу и предлагал Петру Ивановичу любые деньги, но Катя не соглашалась. Потом от вашего дяди она узнала о вашей смерти. Бедная девочка, как она страдала! Именно этим ее нервным состоянием и воспользовался Петр Иванович. Он заставил ее выбирать между двумя женихами, Левашовым и вашим дядей. Но и тогда она не хотела соглашаться. И тогда мой муж начал угрожать ей, что уморит меня. И она, несчастная, согласилась на брак с Ильей Дмитриевичем. Именно поэтому она отказала вам на маскараде. Не потому что не любила, а от того, что боялась за мою жизнь». Дарья Гавриловна говорила тихо, проникновенно. Воронцов же, застывший, ошеломленный, впитывал каждое слово ее, словно сухая земля, которая напитывается живительной влагой. Она на миг замолчала, и Иван с горячностью взмолился. «Продолжайте, прошу вас. Если вы сейчас замолчите, то я чувствую, что мое сердце разорвется». Ему стало жарко, и он стянул с головы парик, бросив его на сиденье рядом. «Да-да, я понимаю, ведь вы тоже любите ее», — продолжала Дарья Гавриловна. «Я говорила ей об этом, но она боялась поверить в это, ведь ей казалось, что вы разлюбили ее и теперь увлечены императрицей». «Это не так. Я лишь боялся вновь упасть к ее ногам и показаться смешным. Катюша так много раз отталкивала меня. Из-за воспоминаний о ней я не мог более оставаться в лесу и приехал за ней в Петербург, а потом решил отомстить ей. Это я оклеветал вашего мужа и ее жениха и хотел поглумиться над ней, но не смог. А затем едва не убил беззащитного Левашова, который лежал раненый и просил о помощи. И сейчас этот арест Петра Ивановича – это все устроил я. Из-за нее я превратился в чудовище без совести и чести. Она спалила мое сердце. Оно день и ночь кровоточит, а месть не дает мне успокоения». Его глаза горели словно угли, а щека нервно дергалась от душивших его горьких слов. «Ах, как вы оба страдали!» – прошептала жалостно Нелидова. «Но разве вы не получали ее письмо, которое она оставила для вас у графа Воронцова? Из него вы должны были понять, что она любит вас и ждет». Дядя из ревности сжег его. Я ничего не знала о письме до сегодняшнего утра. «Но чего Катюша ничего не рассказала мне в последний раз, когда была у меня?» — нервно спросил Воронцов. «Я бы избавил ее и вас от издевательств Нелидова. Она приехала от вас вся в слезах и сказала, что вы более не любите ее и выгнали из дому». «Да, я хотел, чтобы она так думала», — воскликнул Иван в сердцах. «Но это только от того, чтобы не показать ей свою слабость. Я так сильно любил ее в тот миг, что не смог до конца довести свой гадкий план и поэтому прогнал». «Если бы вы знали, сколько она плакала всю последнюю неделю и не соглашалась выходить за Левашова. Она ползала на коленях перед моим мужем, но он был непреклонен. Ведь для него главное деньги, и из-за них он пойдет на любую подлость. Он начал морить меня голодом и сказал, что не даст мне есть, пока Катя не выйдет замуж. И бедная девочка поехала сегодня в церковь, как на эшафот. Но вы можете остановить венчание». «Сколько времени?» – воскликнул Воронцов. Он взглянул на часы. Было 9:15. «Венчание же в 10?» «В 9. Нелидов приказал перенести его на более раннее время», — траурно произнесла Дарья Гавриловна. Они оба побледнели, понимая, что таинство венчания идет не более 3/4 часа. Воронцов сорвался с места и побежал к двери. Нелидова закричала ему вслед. «Церковь Симеона и Анны, что на Хамовой дороге!» Воронцов гнал лошадь, не разбирая дороги. Горожане уже заполнили улицы, направляясь по своим каждодневным делам. И безудержный всадник на темной лошади, возникающий внезапно у них на пути, многих пугал до смерти. Минуя сады, расположенные по 6-7 линии Васильевского острова, Иван промчался мимо церкви трех святителей, а также пепелища сгоревшего Андреевского собора. Едва не сбив с ног нескольких задевавшихся торговок с Андреевского рынка, Иван галопом влетел на Исаакиевский мост. Далее, резко повернув налево, так что конь встал на дыбы, он поскакал вдоль набережной Невы. Еще издалека он услышал бой больших часов, расположенных на стройной колокольне Троицкой церкви, которые отсчитали 9 раз. С каждым последующим ударом часов сердце Ивана сжималось все сильнее. Перед его глазами стояло бледное личико Катюши, обрамленное распущенными темными волосами. Достигнув, наконец, Невской перспективы, Воронцов выскочил на мост, выкрашенный в зеленый цвет, перекинутый через реку Мья. Справа, мимо его взора, промелькнул Строгановский дворец, построенный по проекту Растрелли. Затем каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Иван гнал коня, и, чтобы не задавить прохожих, громко кричал: «Дорогу!» Показался деревянный Рождественский мост. Переехав глухую речку, Воронцов уже через несколько минут пересек Садовую улицу. Мысли молодого человека были наполнены лишь одним образом Катюши, таким трогательным, прекрасным и родным. Как иногда в жизни нам не хватает 5 минут, от которых порой зависит наша судьба или наше будущее. И как порой бесполезно мы тратим целые часы, не осознавая их значимости. Как это теперь яростно осознавал Иван. Достигнув южной границы города, Воронцов, не пересекая Анечкового моста, свернул, оставив за спиной Белый дворец, и помчался по набережной Фонтанки. Конь, взмыленный, дрожащий, мчался из последних сил и едва не падал на ухабистой пыльной дороге. Но молодой человек, казалось, не замечал этого, и лишь силой вонзал в бока коня каблуки сапог.